популизм, лоббизм и манипуляция сознанием в политике. Понятие популизма. Популизм — это использование популярных средств, форм, приемов, методов в конкретной ситуации для достижения политических целей. Популизм обычно используется отдельными лидерами или группами лиц, якобы в интересах доминирующих в обществе взглядов, настроений людей, сложившихся под влиянием тех или иных обстоятельств. Популизм возникает в государствах, где имеются демократические институты и нормы, всеобщее избирательное право, равноправие граждан, право на свободу слова и другое, то есть там, где граждане в качестве избирателей выступают участниками политического процесса. Распространен в наибольшей мере в условиях низкого уровня политической и правовой культуры общества, в условиях еще не упрочившихся структур народовластия. Особенно популизм усиливается во времена кризисов, социально-экономической, политической нестабильности, когда большинство людей, испытывая ухудшение условий жизни, теряют уверенность в завтрашнем дне. Это самое благодатное для популистов время, ибо именно в такие моменты переоценки ценностей и ожесточения политической борьбы народ в наибольшей степени дезориентирован и подвержен политике обещаний. Зачастую популизм обслуживает политический радикализм, позволяя реальную дистанцию между целями и средствами заменить упрощенной, декларативной, демагогической. Выступает в виде специфической имитации, напоминающей своеобразный социально-политический наркотик, уводящий массы от реальности в мир несбыточных ожиданий чуда. Ориентируется в основном на обыденное сознание, разыгрывая роль некоего доверчивого простачка, стремящегося к справедливости, ликвидации привилегий, ищущего простые и универсальные средства для решения практически всех задач. Он особенно хорошо развивается в условиях неопределенности, незнания, отсутствия налаженной и доступной системы информирования граждан. Является разновидностью демагогии, поскольку использует типичные для демагогии средства — ложные клятвы верности народу, выдвижение безответственных программ и обещаний, сопровождаемое клеветой на тех, кто на деле действует во имя подлинных интересов общества. Отличается от популярности тем, что оценивается с позиции нравственности как отрицательное явление, которое не приближает, а отдаляет истинное народовластие. Учитывая, что выборы — это своеобразная продажа конкретного политика избирателям, популизм выступает в качестве недобросовестной специфической политической рекламы, приукрашивающей реальные способности и возможности кандидата в депутаты или президенты. Как и всякая иная реклама в большом бизнесе, а политика зачастую именно так и понимается, популизм не считает денег, связан с раздачей льгот, наград и других легковесных обещаний. Иными словами, сами по себе обещания не содержат ничего предосудительного, так как подобные приемы используют практически все политические силы и политики, тем более те, кто находится у реальных рычагов власти. Главным же здесь является то, насколько объявленные предвыборные обещания будут фактически выполнены, насколько искренен был конкретный лидер в своих предвыборных планах изменить жизнь к лучшему. Здесь важно, чтобы обещания не превратились в популизм, ибо не всякое обещание выступает в качестве популизма. Понятие лоббизма. Понятие «лобби», от английского «лобби», крытая прогулочная площадка, коридор, употреблялось в XVI веке для обозначения прогулочной площадки в монастыре. В 1864 году термин «лоббирование» стал использоваться в Америке для обозначения покупки голосов за деньги в коридорах Конгресса, то есть приобрел политический оттенок. Однако в Англии подобная политика считалась предосудительной, и термин получил там признание лишь в XX веке, а затем его начали употреблять и в других странах. Лоббирование стало приемом, с помощью которого заинтересованные группы добиваются реализации своих целей. Испытанным средством воздействия заинтересованных групп на курс политики государственно-политических институтов и политических партий. Принято считать, что лобби — это разновидность групп давления, создаваемых при исполнительных и законодательных органах власти для защиты интересов отдельных социальных общностей, слоев. В коридорах власти они добиваются финансовых выгод или налоговых льгот для своих клиентов, устанавливая связи с нужными людьми в разного рода парламентских комитетах и учреждениях исполнительной власти. Иногда лоббисты являются связующим звеном между заинтересованными группами и политическими деятелями, законодателями с целью формирования политического курса правительства. Большим влиянием лоббисты пользуются в США. Иногда лоббизм называют третьей палатой законодательных учреждений и интегральным элементом системы управления Америки. Обычные каналы действия групп давления или лоббирования. Встречи с нужными людьми из парламента, включая различного рода приемы, рауты. Организованные письма и запросы членов Конгресса, парламента. Свидетельствование во время слушаний в парламентских комитетах. Популяризация нужных мнений через опубликование документов, участие в избирательных комитетах, организующих поддержку депутатов, распространение через СМИ предупреждений о последствиях принятия законопроектов для конкретных избирательных округов. Лоббирование, как и свобода выражения мнений, явление открытого общества. Оно не имеет однозначной оценки. С одной стороны, это оправдывающая себя практика заявлять о своих интересах всем группам, естественное проявление плюрализма. С другой, лоббирование, если оно не контролируется, является нелегальным, становится источником повышенной опасности подчинения государственных органов и решений корыстным интересам узкого круга лиц. Лоббирование — это канал испытаний для парламентариев. Иногда в печати появляются материалы, разоблачающие какого-либо члена парламента в получении беспроцентных кредитов, привилегированных акций, устройстве его родственников и друзей на хорошую работу. В США лоббист регистрируется в Конгрессе, фиксируется его доход и группа интересов, которую он представляет. Бывают и незарегистрированные лоббисты, но они не обладают авторитетом. Регистрация — это форма рекламы и признания статуса лоббиста. В США насчитывается около 7 тысяч зарегистрированных лоббистов. Они сдерживают и взаимно контролируют друг друга. Законодатели могут играть на противоречиях лоббистов, которым противостоит управленческий штат Конгресса. Лоббирование — это устойчивое и привычное для американцев форма артикуляции интересов. Манипуляция сознанием в политике. Одной из первых книг, прямо посвященных манипуляции сознанием, была работа социолога из ФРГ Герберта Франке «Манипулируемый человек», 1964 год. Он дает следующее определение. Под манипулированием в большинстве случаев следует понимать психическое воздействие, которое производится тайно, а следовательно в ущерб тем лицам, на которых оно направлено. Простейшим примером тому может служить реклама. Речь идет о создании целой индустрии телевизионной политической рекламы. Почему телевидение в политике оказалось более эффективным средством внушения, чем печать и радио? Потому что была обнаружена, хотя еще и не вполне объяснимая, удивительная особенность телеэкрана стирать различия между правдой и ложью. Даже явная ложь, представленная через телеэкран, не вызывает у зрителя автоматического сигнала тревоги. Его психологическая защита отключена. В известном журнале «Шпигель» были опубликованы данные исследования психологов, заказанного BBC. Видный английский политический комментатор Робин Дэй подготовил два варианта выступления на одну и ту же тему. один вариант был от начала до конца ложным, а другой — правдивым. Оба варианта были переданы тремя видами сообщений: напечатаны в газете «Daily Telegraph», переданы по радио BBC, показаны в телепрограмме «Мир завтра». Читателей, радиослушателей и телезрителей попросили ответить, какой вариант они считают правдивым. Ответили 31,5 тысячи человек. Различили правду и ложь 73,3% радиослушателей, 63,2% читателей газеты и только 51,8% телезрителей. Эта аномальная сила внушения, которой обладает телевидение, может послужить путеводной нитью для обнаружения еще более фундаментальной проблемы — изменения типа сознания и мышления при переходе человечества к получению информации новым способом — не с листа бумаги, а с экрана, поскольку главным носителем текста сегодня стал экран телевизора или компьютера. Глубина изменений как общества, так и типа власти усматривается уже в том, что из общественной жизни постепенно уходит проблема политического выбора через столкновение идей. Если прежде политика предполагала наличие программы, постановку проблем, изложение альтернатив, их решение и обращение к интересам и разуму граждан, то сегодня все выглядит как конкуренция образов, имиджи политиков, которые создаются по законам рекламного бизнеса. Формула проста. Если ты не хочешь меня видеть таким, каков я есть на самом деле, я стану таким, каким ты меня хочешь видеть. Можно найти массу примеров того, как политики, желающие охватить разнородные и даже противоположные группы избирателей, готовят несколько рекламных роликов с различными имиджами. Таким образом, создание телевизионного образа привело к смене языка в политике. Язык стал таким, что после часовой речи политика невозможно кратко подвести итоги выступления. Телевидение превратило политический язык из конфликтного общения в соглашательский. Политик, создавая свой имидж, всегда обещает сотрудничать со всеми здоровыми силами. Язык тесно связан и с системой ценностей, поэтому возникновение особого телевизионного языка привело к глубокому кризису категории ценностей в политике.